придвинул его Колосову. «Забери, поделишь между больными. Тут, брат, штуки добрые, редкие, кое-кому будут полезны». Он сунул в карман луковицу и спросил: «Что с лесом? Как там бригада Алексеева?» Колосов отвел глаза. «Ну и шпана, с ними наработаешь. Прихожу на их делянку, сидят у костра и жарят куски мяса. Попробуй, начальник, шашлычок», — говорит мне Ленчик, обсасывая кость. «Барашек жирный, только хвост подлинней». Ну, я сразу вижу, собака. Да это бы и черт с ними, но не видно ни одного срубленного дерева. Спрашиваю. Алексеев захохотал и показывает на тайгу. «Пусть еще стоит миллион лет, она нам не мешает». А потом перемигнулся с остальными и снова ко мне. «Если выведешь процентиков 150, так и быть, мы его пристопорим, а нет, запалим». Издевается. Вот и пришел спросить, что с ними делать. Краснов улыбнулся одними глазами. «А ты что думал? Пришли, посмотрели, как ты работаешь, и готово?» «Нет, друг, тут придется поработать. Ты присмотри сначала, подумай, чем пронять каждого. Возможно, Алексеева следует убрать, но не все же плохие. Лес придется заготовить самим, а людей выводи и не отказывайся от них. Будь принципиален и терпелив. Записывай только то, что сделано. Со строительством прибора поможет Митяй, я уже договорился. А на промывке работать заставим. Что-нибудь придумаем». Краснов оделся и взял саквояж. Где ставить прибор, Белоглазов знает. «Ну, пока». Он вышел. Каюр уже оттягивал нарты назад и поднимал собак. «Все сделай, Михаил Степанович, не беспокойтесь!» — крикнул Колосов, и когда упряжка скрылась за поворотом реки, пошел к бараку. Нина Ивановна жила в том же бараке, в комнатке, отгороженной фанерной перегородкой. Она уже встала и вышла за дровами. «Нина Ивановна, Краснов поручил поделить между больными цингой. Сделайте это, пожалуйста, вы. Я не знаю, кому что лучше дать». Протянул он ящичек. Матвеева ахнула и, бросив дрова, схватилась бежать. «Уже уехал. Но что вы так расстроились?» «Это уж слишком. Я сообщила Репину о его болезни, которую он усердно скрывает. Он очень и очень болен. Удивительный человек». Нина взяла ящик и ушла в барак. За стеной проскрипели нарты, и донеслась гортанная речь. «Гермоген!» Уже апрель, насторожился Колосов и, подняв голову, прислушался. Нет, транспорт спускался с подъема. Было слышно, как скользили олени по прихваченной утренним заморозкам, обледеневшей дороге. Было еще темно, но на стеклах окна лежали голубые тени утра. Колосов сбросил одеяло и сильным взмахом выбросил ноги, но тут же схватился за правую коленку. Тупая, ноющая боль прокатилась по мышцам. Цинга, неужели скрутит? Он размял ногу и медленно прошелся по бараку. Когда стало возможным двигаться, не выдавая хромоты, растопил печь и зажег свет. Самсонов спал, укрывшись головой. Только спал на спине. С отопыренной верхней губой он сейчас был похож на японца. «Подъем, прогулка!» – заорал Юрий и начал сдергивать с них одеяло. «Иди к черту!» – лениво промычал Валерка и, повернувшись на другой бок, положил на лицо подушку. «А решение собрания, вылезай, а то!» – Колосов загремел кружкой. Белоглазов деловито протер спиртом десны. «Учти, Валерка, я буду всячески поддерживать Юрку. Дело принимает угрожающий характер. Начинает скручивать. Пусть будет самая жесткая диктатура», — предупредил он и вынул несколько картофелин, присланных Матвеевой. «На вот, просили передать, ешь сырыми», — и он положил их на стол. Самсонов расслабленно поднялся. С каждым днем он становился молчаливее. Приходя с работы, ложился. Если кто-нибудь был дома и не пускал на кровать, дремал сидя. Он еще больше распух. «Верно, надо пройтись.